Глава восьмая. Особняк Орловых. К особняку, хотя лучше назвать его мини-дворцом, всего-то в 3 этажа, мы прибыли в начале 7-го. Вообще дом князя Орлова смотрелся весьма эффектно. Кованая ограда, плитка с имитацией камня, цвета кофе с молоком. Крыша особняка заканчивается невысоким фронтоном. Ярко сияли окна, из которых доносилась легкая и приятная мелодия. На вымощенной мраморными плитами площадке перед главным входом стоялось 10 карет, причем некоторые не уступали моей по крутости. Территория особняка тоже не оставалась без внимания. Несколько больших клумб с яркими цветами, зеленые, аккуратно подстриженные лужайки, прикольные мраморные статуи. Выбравшись из кареты, мы, следуя за Беллой, которая бывала здесь как минимум несколько раз, направились к главному входу в здание. Массивная деревянная дверь услужливо распахнулась, и представительный, но не сумевший сдержать удивление, привратник 20-го уровня с какой-то труднопроизносимой фамилией и окладистой бородой впустил нас в большую прихожую. «Интересно, чем же мы так отличаемся от остальных участников вечера?» Но вот перед нами распахнули еще одни двери, и громкий голос с торжественными нотками объявил князя Морозова со спутницами. Просторный зал, до блеска натертый паркет, бесчисленные канделябры с гроздями свечей, стоявшие вдоль стен, щедро покрытых бархатом и позолотой и украшенных какими-то гигантскими картинами. В основном портреты надменных, пышно разодетых вельмож, видимо, родственников хозяина особняка. Вдоль стен стояли столы, заставленные классическими фуршетными закусками. Само собой, большинство гостей обнаружились около еды. Также в зале присутствовали и несколько официантов с подносами, на которых стояли бокалы с разноцветными жидкостями. Самих гостей было не так уж и много. На первый взгляд, всего пара десятков хорошо одетых мужчин и женщин. Я сразу понял, почему Белла требовала, чтобы мы с девушками переоделись. Если князь Морозов просто терялся на фоне пышно разодетых гостей, предпочитающих стиль века этак 18-го, то мои девушки произвели настоящий фурор. На фоне присутствующих в зале дам, пусть и одетых в элегантные и дорогие, но весьма консервативные платья, мой гарем в откровенных и ярких нарядах смотрелся как нечто красивое, яркое и экзотическое. Бросаемые на нас взгляды были весьма красноречивы. Видимо, аристократическая выдержка не позволяла им возмущаться открыто, но недовольные выражения на лицах скрыть могли не все. Как ни странно, публика в основном возрастная, я бы сказал, 40+, и более-менее симпатичных девушек я насчитал всего 2-3. Остальные — дородные и солидные матроны. Пожирание глазами новоприбывшего князя, а точнее красивых девушек в ярких платьях, прекратил появившийся передо мной, одетый в серебристый с позолотой длинный камзол, представительный высокий мужчина в пышном парике с каким-то некрасивым лошадиным лицом, но умными живыми глазами. «Князь Федор Орлов, 45 лет, уровень 27». «Белла», — кивнул он, стоявший рядом со мной журналистке. Остальные девушки, включая Зину, сместились мне за спину. «Ты все хорошеешь?» «Полно вам, князь». «Правду говорить легко и приятно», — заявил хозяин приема. «Познакомишь нас?» «Александр, это князь Федор Орлов. Федор Аполлинарьевич, имею честь представить вам князя Александра Морозова». «Не стоит меня по батюшке именовать Беллочка», — улыбнулся князь. «Не настолько я и старый. Рад познакомиться, Александр». Хозяин особняка оказался весьма приветливым человеком и, надо признать, очень галантным. Он лично познакомился со всеми моими девушками, поцеловал каждую руку и наговорил кучу комплиментов. Да, язык у князя хорошо подвешен. После нас провели по особняку, устроив небольшую экскурсию, во время которой пришлось выслушать лекцию о славной истории рода Орловых. Вернувшись в зал, наконец-то удалось перекусить и выпить. А то я со всеми разговорами проголодался, а доставать из инвентаря сделанные заботливой Марфой пирожки как-то совсем моветон. Разносили в основном вино и шампанское. На закусках хозяин особняка явно сэкономил. Неужто дела идут не очень? Пришлось закидываться бесчисленными канапе. Слава богам, я успел выпить 4 бокала шампанского, надо сказать, весьма недурственного, и схомячить 10 канапе. Нормально поесть мне не дали. Начали подходить желающие познакомиться дворяне. Тут помогла Белла. Журналистка, похоже, лично знала практически всех присутствующих и отлично выполняла роль личного секретаря. Девушка была способна не только кратко рассказать, кто ко мне направлялся, но и представить нас друг другу. Честно признаюсь, я их практически не запомнил. Все эти Волконские, Воротынские, Бестужевы, Рылеевые — все похожи друг на друга. Надменные и пожирающие глазами моих девушек. И это при том, что рядом с ними находились жены. И главное, всем обязательно надо задать вопросы о турнире и гареме. В итоге, через 10 подобных одинаковых бесед, я уже еле сдерживался, чтобы не послать великосветских зануд в пешее эротическое путешествие. Девушки тоже скучали. Я уже хотел отозвать Беллу в сторону и высказать все, что я думаю, но тут передо мной вновь появился хозяин особняка в компании весьма симпатичной длинноволосой блондинки с каким-то немного кукольным лицом. Интересно, дочь или жена? Виолетта Орлова. Возраст 25 лет. Уровень 35. Уважаемый князь, хочу представить вас моей дочери. Значит, все-таки дочь. Она очень хотела познакомиться с вами. Жаль, жена не дожила до этого момента. Да какого еще нахрен момента? Приношу свои соболезнования. Тем не менее, отдал дань вежливости. Благодарю. Поклонился Орлов, и дальше разговор продолжила его дочь. Александр, можно же вас так называть? Конечно, Виолетта. Девушка аж расцвела, а князь быстро начал рассказывать, какая молодец у него дочь. И учится, и что-то в Академии художеств рисует, и поет, и танцует, и музыку пишет. В общем, я понял, что она может делать абсолютно все. Уникум. Только непонятно, почему Орлов так распинался. Сдается мне, какая-то интрига намечается. Меня решили сосватать, что ли? Да ну, бред. А вот и не бред, — зазвучал в голове веселый голос Уны. Ты сейчас потенциально очень перспективный жених, особенно после победы на турнире 5. Да с чего, — не понял я. У меня одна официальная жена и целый гарем. Это, по-твоему, перспективный? «Ничего ты не понимаешь, Саша», — тяжело вздохнула Уна. «Все видят только сильного мага, от которого пойдет отличное потомство. И отличное наследство в виде Мурома и Нижнего Новгорода. Представляю, что будет после возвращения из Сэш». «У нас же секретная операция», — не понял я. «Высший свет так устроен, что они будут знать абсолютно все». Тем временем, не сводившая с меня взгляда Орлова, вновь включилась в беседу. «Александр, не будет ли большой наглостью попросить вас исполнить для гостей что-нибудь? Все мы наслышаны о вашем музыкальном таланте. Нам так хотелось услышать ваше выступление. Вся Москва буквально бурлит новостями о новом музыкальном таланте. Ваше выступление на Красной площади попало на артефакты, и их уже растиражировали между их обладателями». «Это она о чем?» — удивленно поинтересовался я у феи. «Здесь разве есть проигрыватели?» «Действительно, существуют такие артефакты», — пояснила она. «Но они дорогие, и их очень мало. Буквально пара десятков на всю империю». «Князь, почему вы молчите?» «Однако дочка у Орлова настойчивая». «Ну что ж, а чего? Не вдарит ли музыкой по снобистским мозгам местных аристократов?» «Саша», — шепнула мне тем временем Белла, — «споешь?» «Хорошо, княгиня, я удовлетворю вас. Вашу просьбу». «Прямо здесь?» — повысив голос, уточнил я. «У нас на втором этаже небольшой концертный зал», — радостно заявила девушка. «Прошу вас». «Ты уверен?» — поинтересовалась у меня Ира. Хотя мне показалось, что она, как и другие мои спутницы, явно обрадовалась. Наверное, слишком редко я пою для гарема. Нужно почаще выступать в семейной обстановке. Мы поднялись на второй этаж. Там действительно оказался весьма удобный небольшой зал. 3 десятка мягких кресел, небольшая сцена и, что я особо отметил, 2 небольшие закрытые ложи на балконах. В одной из них кто-то сидел, но свет падал на сцену под таким углом, что рассмотреть еще одного зрителя было невозможно. «Вам нужны какие-нибудь музыкальные инструменты?» — — с придыханием спросила у меня Виолетта. «Нет», — коротко ответил. «Присаживайтесь, княгиня, и наслаждайтесь музыкой». Тем временем не успел оглянуться, как зал уже наполнился народом. Причем все кресла оказались занятыми, и мои девушки остались без мест. Ну, блин, я почувствовал, что сейчас выдам такой концерт, что его точно запомнят надолго. И чихать я хотел на Ржевского. Переживет. Белла, видимо, почувствовав мое состояние, быстро сориентировалась, и не успел я моргнуть глазом, как всех четверых усадили на каким-то волшебным образом освободившееся кресло на первом ряду. Ого, надо же! Ну, раз так... Вот только что мне исполнить? Положимся на вдохновение барда. Я присел на поставленный на сцену стул и призвал лиру, прошедшись пальцами по серебристым струнам. Честно скажу, не нравилась мне местная публика. Чем-то она напоминала эльфов. На ум сразу же пришла первая песня, и в зале заиграла музыка. Легкая и веселая, но с весьма провокационными словами. «Не копите, богачи, барыши, и не прячьте барыши в сундуках. Лучше с другом своей бабки пропей или с подругой оттянись на югах. А сколько б не было карет и квартир, ты с собой не заберешь ничего. Ведь ты же голеньким пришел в этот мир, и ты же голеньким уйдешь из него». Михаил Шеллиг. «Богачи». На самом деле, к моему искреннему изумлению, песня вызвала не ту реакцию, на которую я рассчитывал. Вместо волны возмущения и негодования на меня обрушился гром аплодисментов. Да уж, они с ума сошли, что ли? Я ведь их высмеивал. А ладно, чего я вообще распинаюсь? Пора развлечься как следует. Не глядя, протягиваю руку за спину, и Уна тут же вкладывает в нее бокал с шампанским. Залп, и настроение сразу пошло на лад. Раз у нас тут все эстеты и снобы, мы им по-простому споем. Как говорили в покинутом мной мире, по-рабоче-крестьянски. Да и очередная песня уже была наготове. И зазвучал веселый мотивчик, который вполне сгодится для распевания пьяными гномами в таверне, а не для выступления перед цветом российской аристократии. В суровой северной стране жил викинг удалой, с рогатым шлемом, топором и длинной бородой. Крушил примерно всех врагов, ковшами пиво пил, но только почему-то рыбу с мясом не любил. Сваскальвер. Викинг. Веселая история про викинга-вегетарианца тоже зашла народу. Вот же, блин, я не верил своим глазам. И это любители искусства? Куда делась их снисходительная надменность к князю-выскочке? А в конце песни зрители даже стали хором подпевать. Покосился на Беллу. Та, по-моему, была в шоке. Только вот от чего? От реакции слушателей или просто от классной песни? И вновь аплодисменты. А я почувствовал, как в меня начала вливаться энергия. Правда, ее было немного. Наверное, все-таки зрителей мало. Но несколько ручейков все же стекались в довольно вибрирующую лиру. Раз у нас такое разудалое настроение, не будем понижать градус. Следующая песня. В стольном граде на отшибе есть неплохенький трактир. Содержал его в порядке добрый малый старожил. И на всю округу точно лучше пива не найти. Знает всяк сюда входящий, всякие можущие идти. Вольный путь. Спор трех князей. Шутливая песня о споре трех князей, которые проиграли все трое, закончилась уже настоящим громом аплодисментов. Мне показалось, что в зале сейчас рухнут стены. Но слава Кицуре только показалось. Энергии особо больше не стало, а вот усталость навалилась конкретная. Странно. Когда перед многотысячной армией выступал, не так изматывался. Ладно, еще одну, на прощание, не менее стебную. За извилистой рекой есть пещера под горой, старше даже, чем земля. Да драконы в ней живут, если только нам не врут, ведь никто не проверял. Смельчаки все говорят, что драконов истребят, только соберутся с духом. В страхе 300 лет живем, если надо, подождем. Всем им ни пера, ни пуха. «Вольный путь», то ли байка, то ли ложь. Песня о драконе размером с кошку окончательно привела слушателей в восторг. Под бурные овации я покинул сцену. Всю усталость как рукой сняла. Очень странно. Видать, зрителей все же маловато и больше сыграл психологический эффект. Ну и хрен с ними, возвращаться не буду. Подзаработал немного энергии в лиру, и нормально. Все равно ничего общего с драйвовым концертом на Красной площади или перед Нижним Новгородом не сравнить. Подскочившие ко мне девушки, знающие о моем обычном состоянии после концертов, сильно удивились, что их хозяин спокойно передвигается на своих двоих. Ну а Белла глядела восторженными глазами. Мы вышли через заднюю дверь, а вот остальной народ, как я заметил, особо не торопился расходиться, громко обсуждая концерт. «Вы просто великолепны, князь!» Передо мной появилась Виолетта Орлова, всем видом выражая крайнюю степень восхищения. «Феноменально!» Некоторое время я слушал воспевание своих талантов. Вовремя подскочил официант с подносом, и вот сейчас холодное шампанское зашло просто превосходно. Шестой бокал, между прочим, а я ни в одном глазу. «Нам, наверное, пора», — сказал я Белле так, чтобы все слышали, как и подошедший к нам отец Виолетты. «Был рад познакомиться». «Подождите немного, князь», — заговорщицким тоном произнесла Виолетта. «Можно с вами пару минут поговорить приватно?» «Если ваш отец не возражает», — озадаченно хмыкнул, и мы отошли в сторону под любопытными взглядами девушек из моего гарема и задумчивым взглядом Беллы. «Александр», — очень тихо произнесла девушка, — «вас хочет видеть одна очень знатная дама. К сожалению, она может встретиться с вами только тайно. Понимаете, о чем я?» «И загадочно смотрит на меня. Я что, должен ее мысли читать? Что еще за знатная дама? Ловушка? Да вряд ли. Не будет же Орлов так палиться, а эльфов здесь нет. Блин!» «Иди, Саша, интересно же!» — раздался в голове голос феи. «Если что, позови нас. Подстрахуем. Но я с тобой согласна. Это вряд ли ловушка». «Ваша таинственная дама в особняке?» — уточнил я. «Да», — коротко ответила Виолетта. «Я вас проведу. Поверьте, это совершенно безопасно. А отказ, учитывая степень знатности данной особы, был бы весьма опрометчивым поступком». «Хрена себе! Там что, императрица возжелала меня увидеть? Или та француженка? Заберем у принца вторую невесту подряд? Ну, почему бы и нет?» «Хорошо», — кивнул, — «только предупрежу своих девушек». «Конечно». Я вернулся к своим спутницам. Орлов уже ушел, и сейчас они стояли, терпеливо ожидая меня и распивая шампанское. По хитрым взглядам я понял, что фея уже поведала им о таинственной незнакомке, ожидающей меня. «Может, не стоит?» — осторожно осведомилась Ира. «Согласна. Рискованно», — кивнула Ариэль. «Особенно после того нападения». «Ничего страшного. Мы подстрахуем», — улыбнулась Уна. «А как мы узнаем, если ему понадобится помощь?» — подозрительно осведомилась Диана. «Ударят по голове, запихнут в телегу с селедкой и увезут, тролль знает куда». «Меня сложно похитить», — саркастически хмыкнул я, вспомнив свое знакомство с Кираной. «И поверь, я вас предупрежу. Идите тогда в главный зал и ждите. Выпейте еще шампанского, перекусите нормально. Но будьте готовы ко всему». Дав эти, несомненно, ценные указания, я отправился к ждавшей меня Виолетте. Заинтриговали все же. Кто же такой знатный-то? Моя проводница удовлетворенно кивнула и жестом пригласила последовать за ней. Свернув в какую-то неприметную дверь и поплутав по извилистым коридорам, оказались в небольшой, но богато обставленной комнате. Стены задрапированы нежно-голубой тканью, мягкий бежевый диван, несколько кресел, столик с фруктами и бутылка вина с двумя бокалами. В углу уютно потрескивающий поленьями камин. Виолетта исчезла, и я остался один на один с расположившейся на диване девушкой. Да какой там девушкой? На диване восседала София Рюрикович, императрица всероссийская.